глазами в темноте и думал про моих прелестниц, терся мыслями о бархатную кожу, зарывался в тайны, тенистые, теплые. И томление делалось так остро, стрелой меня пронзало вдоль всего хребта. Я не постигал буквально, как Джерри может такое выносить. Один-одинешенек бредет по своему безженственному миру, бормочет про себя, мотает большой башкой. Да будь я человеком, вышел бы на улицу, мгновенно закадрил бы первую молоденькую встречную, сверкая черным взором над бесподбородочной улыбкой. И уж обольстил бы, купил, а не так изнасиловал бы. А Джерри? Джерри брел себе в свой арктический холод, до того одинокий, что разговаривал с крысой. И все же в то золотое времечко, за завтраком плюс чтение газет, допоздна слушая музыку в нашем большом кресле, я порой испытывал нечто очень похожее на счастье. То не было безумное веселье минувших дней, дней в книжном магазине. Нет, теплее, нежнее и почти сумеречное это было чувство. Иногда мы совсем увлекались, забывали, запускали птицу на всю громкость, и на ударных был сам Джерри, колотил по ручкам кресла. А партию рояля исполнял я, бухал, как говорится, о-о-о, дым коромыслом. Мы поднимали такой грохот, что малые соседней комнаты силой его звали, у него торчали волосы из носа, и часто ночью мы слышали, как он рыдает, так он дважды подходил к нашей двери, стучал в нее ладонью и орал, чтобы мы прикрутили звук. Эти два раза плюс визит пожарника в сумме и составили те три раза, что к нам стучали в дверь. Джерри здорово поднатаскал меня по части джаза. Свинг, импровизация, всякое такое. Я впоследствии все это применял в собственном творчестве. Бывало, музицирую, а Джерри говорит. На мне белая рубашка в синюю полосочку, рукав подвязан точь-в-точь, как у Хоуджи Кармайкла в «Иметь и не иметь». По роману Хемингуэя. И я тихонечко, машинально перебираю клавиши, создаю, что ли, мягкий такой музыкальный фон, в точности, как он в этом кино по Хемингуэю. Покуда Джерри венцо потягивает и предается воспоминаниям о детстве, далеком детстве, в Уилсоне, Северная Каролина, и о том времени, когда он в армии служил. Он туда попал как раз в самом начале войны, Второй мировой войны. Узнав, что он крестьянский сын, его приписали к резервному полку и услали в Техас приучать мулов. И там однажды серый громадный мул Питер заехал ему копытом в морду. В результате левый глаз вывернулся на сторону, да так и остался. Кроме вечных головных болей и косоглазия, удар Питера за собой повлек небольшой ежемесячный почтовый чек. Так что, видишь, Эрни, на поверку этот долбанный мул прям меня золотил. Одно из великих достижений Джерри, он всегда смотрел в корень. Да, это он умел. А еще он мне рассказывал про то, как жил в Лос-Анджелесе перед войной и снимался. Роль, правда, без слов была в фильме под названием «Всадники в ущелье». Он и про книги много говорил, про литературные дела, всю эту кашу. Никто, — он говорил, — не умеет писать лучше Хемингуэя, разве что Фицджеральд. Да и у того только один раз получилось. Еще рассказывал про то, какие дивные дела творятся на побережье. Это он западное побережье имел в виду. И говорил, что Бостон — это гиблый город. Еще мне нравилось, когда он рассуждал про революцию. Про Джо Шилла, Петра Кропоткина, про забастовки. Любимое его присловие было «Вот после революции». Когда у него покупали книги, он оправдывался и извинялся, что берет за них деньги, и обещал, что книги будут бесплатные после революции. Такая социальная услуга, что ли, как уличные фонари. Еще он говорил, что Иисус Христос был коммунист. И тут, правда,